Такое впечатление, будто я стал участником какой-то паршивой телевизионной игры, этакий фарс для знаменитостей. Отгадайте-ка, что говорит привидение. Лгал ли я тебе раньше? Да, лгал. Лгал насчет того, откуда взялся рок-н-ролл. И кто на самом деле побежал за копами, когда мы нашли мертвую девушку. Но сейчас я не лгу. Почти все, что она говорит, правда. Ну или чуть-чуть неправда. Проверь ее на детекторе лжи, и она бы проскочила. Но ведь правду не измеришь в процентах. Правда на 80%, на 99%. Она или правда, или нет. Вот официальная версия спросонии. Филипп Стрейхорн, делая свои глупые маленькие фильмы ужасов, так увлекся, бедняга, что по ходу дела продал душу дьяволу. В обмен на что? На власть, ребята. А еще на что? На власть, способную заставить зрителей, выходя из кино, начинать убивать друг друга. Власть, позволяющую продавать миллионы билетов и делать кучу денег. И, наконец, власть, дающая возможность использовать самые настоящие темные силы. Эй, а ну-ка, подать мне сюда настоящие темные силы, подать их, пока они с пылу с жару. А нельзя ли нам вместо этого возглавить кавалерийский полк или небесный хор? Поскольку на данной поворотной точке нашего повествования является ангел, чтобы предупредить Фила больше не делать глупостей, так как он очень огорчает Бога. Глупый Стрейхорн, весь такой гордый, плюет на предупреждение и продолжает снимать свою совершенно дурацкую «Полночь убивает». В результате из прошлого в настоящее врываются остервеневшие малютки, Филы, и все, кто оказывается в пределах досягаемости, либо гибнут, либо заболевают раком. В фильме была всего одна стоящая сцена, и именно ее они или она предложили уничтожить. Я отказался. После этого начались всякие нехорошие события. Явилось ли это результатом моего отказа? Скажу честно, не знаю. Но я вынужден был сказать Уэберу, что это так. Потому что меня заставили. Скажи ему это, скажи ему то. Заставь его поверить, что... Даже странно, что здесь позволено лгать. Я запросто могу лгать Уэберу, вам, любому живущему человеку. Но я больше не собираюсь лгать. Я хочу, чтобы вы знали столько, сколько мне будет позволено рассказать. Почему? Потому что нам предстоит долгий путь, и я хочу, чтобы вы знали о том, какое отчаяние и гнев я испытывал, наблюдая за спросоней, со всей их шайкой и их махинациями. Кроме того, вы, как и я сам, никак не можете повлиять на происходящее с Уэбером, Сашей, и Уайеттом. Присаживайтесь здесь, рядом со мной. Придержал местечко специально для вас. Будем сидеть на самых дорогих местах и вместе смотреть игру. Даже если мы будем орать во всю глотку, на поле нас будет едва слышно. Только на нас все равно не обратят внимания, поскольку все слишком увлечены игрой. Чуть позже, во время перерыва между таймами, я расскажу вам о том, что произошло в Браун-Миллс, или о сцене, которую они требовали вырезать. На сей раз я расскажу вам правду. Можете относиться к ней, как хотите.